Глава вторая. В дверь Марии громко постучали. Она открыла и нахмурилась, увидев на пороге незнакомую женщину с темными, зачесанными назад волосами и грубо подведенными глазами. Посетительница улыбнулась, показав свои вставные зубы. «Мария Картер?» — это было скорее утверждение, чем вопрос — женщина вытянула руку в дружеском приветствии. — Селли Поттер, я ваша соседка. Я тоже, дорогая, отсидела огромный срок за убийство, так как и вы, но я уже 8 месяцев на свободе. Я укокошила своего старого дружка, оставив его любовнице пищу для размышлений, только и всего. Я просто решила представиться вам. Я не собираюсь совать нос ни в свое дело или что-то в этом роде. Но если вам понадобится компания, поболтать или выпить чашечку кофе, может быть, вы постучите мне в дверь? Договорились? Обычно для акклиматизации требуется несколько недель. Потом все войдет в норму. Женщина снова улыбнулась и удалилась прочь. Мария закрыла дверь. Она чувствовала себя усталой и опустошенной. За тонкой стеной орало радио. Закрыв глаза, она тяжело вздохнула. Но почему каждый пытается что-нибудь разнюхать про нее? Каждому что-то от нее надо. Мария решила как можно скорее покинуть это учреждение. Сейчас перспектива дружбы с кем-то пугала ее, хотя... прежде друзья значили для нее многое. Она закрыла глаза и в очередной раз увидела 2 безжизненных окровавленных тела, тут же ощутив знакомый приступ слабости. Да, больше о друзьях не может быть и речи. Одна она чувствовала себя в большей безопасности. Каждый мог считать себя в безопасности, пока Мария оставалась одна. Кэрол Холтер находилась в клубе одна. Было еще очень рано. Большинство девушек должно было прийти попозже, но она любила пропустить несколько рюмочек до того, как начнется ее ночная смена. К ней заглянул клубный вышибала, молодой светловолосый парень по имени Декланд. По его телосложению можно было безошибочно определить, что он занимается... бодибилдингом. Он оглядел ее сверху донизу и, очевидно, решил, что она находится не в лучшей форме. Последнее приготовление. Парень явно ставил свою персону выше ее. Она же привыкла рассматривать себя в качестве подчиненной и при этом не очень-то расстраивалась. Их обоих это вполне устраивало. — Ты уже видел Тиффани? — спросила Кэрол. — А какого черта я должен видеть ее? Вопросом на вопрос ответил Декланд. «Это был всего лишь вопрос». Кэрол говорила громко и достаточно агрессивно. Она продолжала не спеша потягивать свой напиток, а глаза ее медленно осматривали пространство вокруг, чтобы какой-нибудь клиент случайно не прошел мимо нее. В клуб вошла маленькая, довольно привлекательная блондинка с большой грудью. Было очевидно, что она страдала анорексией. Белые длинные волосы, словно портьеры, свисали вдоль ее лица. Она подняла свою тонкую руку и поправила прическу, демонстрируя при этом всем присутствующим необычайно красивый маникюр фиолетового цвета. — Все в порядке, Тиф? — улыбнулась ей Кэрол. Девушка молча смотрела на нее в течение нескольких секунд. — Да, все в порядке, Кэрол. Мне уже сказали. Она почти без остановки прошла в уборную, которая также служила раздевалкой для стриптизерш. Кэрол последовала за ней. — Ну, и что ты собираешься делать? — Что делать? — А что, собственно говоря, я должна делать? — пожав плечами, ответила девушка. — Но она все-таки твоя мать. Тиффани ухмыльнулась, глядя на себя в грязное зеркало, висевшее над умывальником. «Ну и что? Я об этом уже слышала». Кэрол была несколько встревожена таким отношением девушки. «Я не думаю, что ты по-настоящему понимаешь, какой она обладает силой, Тиф. Она очень сильный человек, и не только в физическом смысле. Мы обе с тобой прекрасно об этом знаем. Она сильна своим умом. И если твоя мать, черт бы ее побрал, очень захочет найти тебя, можешь не сомневаться, что она это сделает. Тиффани пожала плечами. Ну и что? Я должна прорепетировать реверанс для приветствия в момент ее появления? Послушай меня, — продолжала Кэрол. Она твоя мать, дорогая. Ничто не может изменить этого, и она любила тебя, во всяком случае. Так она это понимала. Да неужели? Она оставляла нас на целый день предоставленными самим себе. Она кололась наркотиками до умопомрачения, и в этот момент она забывала обо всем на свете. Кэрол, тебе не кажется, что без такой мамаши и без ее трепетной любви я спокойно смогу прожить и дальше? А теперь, если ты не возражаешь, позволь мне раздеться. Я хочу, чтобы ты знала. Она приходила ко мне, Тиффани. Она не отступится, особенно если она узнает насчет крошки Анастасии. Глаза девушки округлились. Ну и что? Что тогда? Если я не хочу ее видеть, ничто не может заставить меня изменить мое решение. А теперь отвали. Ее голос звучал очень грубо, и Кэрол знала, что лучше оставить все так, как есть. Она вышла из комнаты с тяжелым чувством, прекрасно понимая, что дочь бывшей подруги не прислушается к ее словам. И если когда-нибудь Мария выяснит, что Кэрол практически работает с Тиффани, но утаила от нее этот факт, будет настоящая катастрофа. Тиффани посмотрела на себя в треснутое зеркало и начала накладывать толстый слой тонального крема, пытаясь спрятать прыщи на лице. Она прекрасно знала, что довольно сильно рискует. В сущности, мать может перевернуть всю ее жизнь вверх дном. Да, Кэрол права. Если Мария захочет увидеть Тиффани, ее ничто не остановит. Тиффани обвела глазами убогую комнату и пожала плечами. А что Мария могла бы сделать с дочерью и с ее работой? История повторяется. Так описывал данную ситуацию Пэт, имея в виду то, что в настоящий момент Тиффани шла по пути своей матери. Черт бы ее побрал, Марию! Она практически отказалась от Тиффани, когда та была еще совсем ребенком, и поэтому сейчас не могла рассчитывать на какое бы то ни было уважение или сострадание. И если придется, Тиффани скажет ей это прямо в лицо. Пэт забавлял Тиффани историями о необузданном нраве Марии, о резких сменах ее настроения, бесконечных пьянках и безмерном потреблении наркотиков. Тиффани достаточно знала о Марии и совершенно не хотела встречаться с ней, уж тем более, чтобы она приблизилась к ее собственному ребенку. Человек, который совершил двойное убийство, вряд ли может рассчитывать на то, что ему позволят хотя бы близко подойти к Анастасии. Нет уж, об этом не могло быть и речи. Спустя 10 минут Тиффани была готова к своему первому выходу. Стриптиз был прибыльным ремеслом, и Пэт обещал взять ее в танцевальный клуб, где девушки занимались стриптизом на коленях клиентов, чтобы она могла зарабатывать еще больше. Она была довольно амбициозной и мечтала о том, что сможет купить себе маленький домик или квартиру, чтобы у ее дочери была нормальная жизнь. И Тиффани была готова разбиться в лепешку, но сделать это. Тиффани вколола наркотик, чтобы почувствовать себя увереннее. Прием кокаина был особым ритуалом. Его можно было вводить через вену, можно было нюхать, можно было глотать, и при этом она всегда чувствовала, как по всему телу разливается сладостная истома. Так же, как и ее мать, она была наркоманкой. Все, что ей сейчас нужно, это немножко взбодрится. После всех откровений сегодняшнего дня она более чем когда-либо чувствовала потребность в кокаине. Луиза Картер слушала будущую свекровь своей дочери, стиснув зубы. Мэри Уотсон была человеком, который вечно сует нос в чужие дела. «Я слышала, вы подошли к входной двери, и там, как гром среди ясного неба...» Последние слова были явной насмешкой над подругой сына. «Все присутствующие прекрасно поняли это, но вы знаете, она всегда была очень привлекательной девушкой. При всех ее недостатках к ее внешности нельзя было придраться. Да, что правда, то правда. Но теперь, Мэри, если вы, конечно, не возражаете, я хотела бы переменить тему». Мэри не смогла удержаться от победной усмешки. «Может, еще чаю?» — сказала с напускной легкостью Люси и вышла из комнаты, а Микки последовал за ней. Луиза уставилась на женщину, сидящую перед ней. Глядя на ее темные крысиные глазки и крепко сжатый рот, она все время задавала себе вопрос, как вообще ее дочь захотела войти в семью, главой которой является старая ведьма. Эти две женщины ненавидели друг друга, потому что, как заметил Микки, были слишком похожи друг на друга. Итак, я думаю, вся эта грязная история снова выльется наружу, ведь по-другому и быть не может. Вновь начала разговор Мэри. Жестокие убийства, пьянки, наркотики, проституция — это не может оставаться без внимания. Луиза нервно моргала, сконцентрировав свое внимание на небольшом пятне на ковре. У нее было нестерпимое желание размахнуться и ударить эту женщину так, чтобы та слетела с дивана. Но она расплылась в улыбке и весело сказала: «Скорее всего, свадьба в конец развеет все эти жуткие сплетни. Только представьте себе, сестра убийцы выходит замуж за вашего единственного сына». Она поняла, что попала прямо в цель. Эффект был именно тот, на который она рассчитывала. Микки всегда считался маменькиным сынком. Но Люси идеально подходила для него, и его матери пришлось смириться с предстоящей женитьбой сына. Мария наблюдала за посетителями гимнастического зала на улице Спиталфилд. Было 8:30 утра, но люди внутри, потея, уже работали над своим телом. Мария сидела в маленьком кафе напротив и с нескрываемым удивлением смотрела на женщин, которые изнемогали от усталости, чтобы держать себя в форме в угоду мужчинам. В тюрьме было то же самое. Большинство женщин оказались за решеткой из-за мужчины. И единственной целью их жизни было выйти наружу как можно скорее, чтобы снова заполучить себе очередного мужчину. Это до крайности изумляло ее. Мария наслаждалась своим одиночеством. Она медленно пила кофе и ждала прибытия Пэта Коннора. Мысль о том, что придется столкнуться с ним лицом к лицу, пугала ее, но она знала, что должна сделать это. Он использовал ее, использовал очень долгое время. И даже теперь она относилась к нему с осторожностью, хотя больше не испытывала прежнего страха. Теперь он уже ничего не мог ей сделать, ничего не мог ей сказать. Нет, она никогда больше не будет плясать под его дудку. В 9:35 Пэт подъехал на черном БМВ с откидным верхом. Но то старое чувство, когда ее неудержимо влекло к нему, навсегда ушло. Да, когда-то его тело словно магнитом притягивало ее. Выглядел он намного лучше, чем прежде, был в отличной форме, шикарно одет. Но она хорошо знала настоящую цену всего этого. Нет. Больше такой тип мужчины не мог ее привлекать. Мария оплатила счет, тяжело вздохнув от того, что три чашки кофе обошлись почти в 6 фунтов, и направилась к гимнастическому залу. Она почувствовала, что, несмотря на свою старую поношенную одежду, приковывает к себе восторженные взгляды посетителей. Даже без макияжа и кое-как причесанная, она выглядела очень привлекательно. Но ей было на это наплевать. Она чувствовала себя агентом на задании и была полна решимости выполнить его. Улыбаясь, она вошла в гимнастический зал Пэта Коннора. Патрик Коннор медленно потягивал чай, настойный на травах, и суммировал свои финансовые поступления за прошедшую ночь. В этот момент к нему вошла Венди, его молодая секретарша, и сказала, что какая-то женщина внизу настаивает на встрече с ним. — Как она выглядит? Девушка пожала плечами. — Блондинка. Довольно привлекательная, только неряшливо одета. Она не успела закончить, потому что Мария уверенным шагом уже входила в комнату. — Привет, Пэт. — Давно не виделись. Не так ли? Увидев неподдельный ужас в его глазах, она испытала радость. Венди смотрела на эту сцену с нескрываемым интересом. Пэт сидел за рабочим столом. Его ноги ослабели, он не нашел в себе сил даже встать. — Вы свободны, Венди. В его голосе звучали такие нотки, которых Венди никогда до этого не слышала. Она много раз видела, как ее босс улаживал дела с крупными поставщиками наркотиков и с подчиненными. Кто эта женщина, которая могла позволить себе так разговаривать с Патриком Коннором? — Может быть, принести кофе? — секретарша улыбнулась Марии. — Да, спасибо. Это было бы очень мило с вашей стороны. Оставшись наедине, Мария и Пэт несколько минут молча смотрели друг на друга. Он первым нарушил тишину, и Мария знала, что именно так и будет. Эту уловку она придумала еще в тюрьме. Молчание пугает людей. Если вы выдерживаете долгую паузу, они первыми начинают говорить, давая вам явное преимущество. С Пэтом ей нужно было чувствовать это преимущество. — Ты хорошо выглядишь, Мария. Как твои дела? — пробормотал Пэт. — А как ты думаешь, Пэт? — Ну, не будем об этом. Я пришла за тем, чтобы узнать, где находятся мои дети. Пэт уставился на нее. Она понимала, что сейчас его мозг судорожно работает, как вечно заедающий мотор машины 50-х годов выпуска. — А ты вообще когда-нибудь видел их? Ты хоть что-нибудь знаешь о нашем сыне? Это, собственно, все, что я хочу от тебя узнать, Пэт. Он прикусил верхнюю губу. Это была та нервная гримаса, которую она помнила еще с давних времен. Неожиданно зазвонил его мобильный телефон. Тишину нарушил довольно громкий мотив из песни Боба Марли «Нет женщин, нет разочарований». Он как нельзя лучше подходил к ним обоим. Пэт нервно посмотрел на телефон, потом на Марию, которая широко ухмылялась. — Умно. Ничего не скажешь. Я никогда еще эту вещь не видела так близко. У одной из женщин, которая сидела со мной в одном крыле, был телефон. Его тайно принес ей надзиратель, но сама я никогда этой штуки не видела. Охранники перевернули ее камеру вверх дном и, наконец, нашли. В качестве наказания она провела 4 дня в карцере, только за то, что хотела позвонить своей дочери. Но, в отличие от меня, у нее был и ее номер телефона, и адрес. Пэт провел своей огромной ладонью по лицу. — Чего ты хочешь, Мария? — Только не надо демонстрировать мне псевдоямайский акцент. Ты никогда в жизни не уезжал из Лондона. Мне сорока на хвосте принесла, что ты ищешь свои корни. Но прибереги эти россказни для тех глупеньких безмозглых птичек, которым они могут показаться интересными. Итак, где мои дети? Какого черта я вообще должен это знать? Мария, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Ты хочешь сказать, что ни разу не побеспокоился о том, как живет твой собственный сын? Я не нуждаюсь в этом, Мария. У меня достаточно проблем, с которыми я должен справляться. Он понимал, что она обвиняет его, и, чувствуя на себе ее суровый взгляд, начал оправдываться. А что хорошего я мог ему дать? Я был совершенно не в состоянии заботиться о нем, как подобает. То есть я хочу сказать, ну подумай сама, кем бы я был, если бы у меня на шее сидел ребенок. Значит, у нашего сына не было ни отца, ни матери все эти годы. А как насчет Тиффани? Ее ты видел? С отчаянием спросила Мария. Патрик смутился. Нет. А с какой стати? Она же не моя дочь, сказал он после продолжительной паузы. Ничего другого от него Мария не ожидала. Он открыл ящик своего стола и вытащил оттуда пачку денег. Это были купюры достоинством в 20 и $10, которые были аккуратно сложены и перевязаны эластичной ленточкой. Это тебе. В любом случае, я собирался помочь тебе, поэтому потрать их, как считаешь нужным. В это время вошла Венди, неся на подносе кофейник с чашками, но Мария, не глядя на нее, направилась к двери. Она все еще хотела плакать. Ее малыш остался без отца и без матери. В отличие от сестры, Джейсон знал, кто был его отцом. Должно быть, ему было очень страшно, когда его отдавали в приют, и он остался совсем один. Таких историй невероятное множество. О них можно прочитать в любой газете. Брошенные дети, оставленные родителями, голодающие, подвергающиеся частым избиениям. С вами все в порядке, милая. Мария посмотрела на пожилую женщину, которая обратилась к ней. Внезапно она поняла, что стоит посреди улицы и не замечает ни прохожих, ни движения машин. Она чувствовала только сильную боль в сердце. Было такое ощущение, будто чья-то рука сильно сжимает его. Еще секунды, и она готова была упасть в обморок, но она все еще видела перед собой лица своих детей, которые смотрели на нее огромными выразительными глазами в тот последний день в суде. Она до сих пор чувствовала запах их волос, когда она в последний раз крепко обнимала их. Годы заключения окончательно отрезвили ее, очистили от скверны, заставили понять, что она потеряла за те годы, когда накачивала себя наркотиками. Но слишком поздно было что-либо менять. Мария медленно направилась к своему временному пристанищу. Холодный воздух пронизывал ее насквозь. Ей ничего не было нужно от Пэта, особенно его грязных денег. Это были деньги, пропитанные горем и стыдом молодых девушек и женщин. Она сможет обойтись и без них. Кто это была такая? Пэт. Голос Венди действовал ему на нервы. Не кажется ли тебе, что это не твоего ума дело? Не суй свой нос, куда тебя не просят. Я ведь только спросила, — обиделась Венди. Она резко вышла из комнаты, как можно выразительнее, покачивая красивыми бедрами. В любом случае, зрелище стоило того, чтобы посмотреть. Но на Пэта это не произвело никакого впечатления. Он прекрасно знал, что от Марии, кроме неприятностей, ему ничего не светит, что неприятности ожидают его довольно крупные, и он абсолютно не был уверен в том, что сумеет урегулировать ситуацию. Интересно, если бы она узнала о всех его грязных делишках, хватило бы у нее смелости убить его? У него было такое чувство, что она способна на все. Она всегда была очень загадочной, это Мария. Пэт сейчас думал только об одном. Сколько времени ей понадобится для того, чтобы до конца узнать о всех его злодеяниях, и какова потом будет ее реакция? Тиффани улыбалась, глядя на крохотное личико своей дочери. Анастасия действительно была очень милым ребенком. У нее были большие глаза и вьющиеся черные волосы, очень светлая кожа. И если бы ее волосики распрямились, она вполне могла бы сойти за гречанку или итальянку. Тиффани любила ее с какой-то особенной страстью, которую сама не могла понять. Она часто задавала себе вопрос, испытывала ли подобные чувства к ней ее собственная мать, и сомневалась, что могла бы дать положительный ответ. Тиффани была уверена, что может убить за своего ребенка. Ее мать совершила убийство ради какой-то несчастной инъекции кокаина. Во входную дверь постучали, и она буквально спрыгнула со своего стула. Открыв дверь, она широко улыбнулась. — Все в порядке, подруга? Патрик улыбался, глядя на девушку. Сейчас она выглядела именно так, как ему нравилось. Она была очень худой, покорной и смотрела на него обожающими глазами. Он невольно задумался, добавляет ли ей привлекательности тот факт, что она дочь Марии. Когда хмурилась, она сильно походила на свою мать, но на самом деле Тиффани не настолько привлекательна, как Мария. В том же самом возрасте у Марии было более роскошное тело. Тиффани смотрела на Патрика тем самым невинным взглядом, который часто можно было заметить у Марии. Но этот взгляд не означал готовности сделать все, что угодно ради нескольких фунтов стерлингов. Я поговорил со своим приятелем. Он сказал, что ты можешь прийти к нему завтра вечерком в клуб «Айда». Оденься в школьную форму. Так это клуб стриптиза на коленях. Я правильно тебя поняла? В голосе Тиффани чувствовался нескрываемый восторг. Ну, конечно. Но все девушки должны приходить туда одетыми подобным образом, потому что клиент обязательно заплатит за то, чтобы снять с них верхнюю одежду. Там очень хорошие деньги, Тиффани, я обещаю тебе. Анастасия притронулась своими ручками к брюкам Патрика, но он отпрыгнул, как будто бы его обожгли утюгом. Маленькая девочка была очень расстроена, и Тиффани взяла ее на руки. — Ну что ты так взбесился, Пэт? Она ведь только дотронулась до тебя. Эти брюки стоили мне 300 фунтов, и я совсем не намерен очищать их от детского дерьма. На лице Тиффани читалось явное смущение. Она посмотрела на него своим строгим взглядом, и он в ту же секунду вспомнил выражение лица ее матери, которая еще сегодня рано утром была в его офисе. Анастасия смотрела то на него, то на нее. Ребенок почувствовал напряжение, которое нарастало между ними. Тиффани ощутила уже знакомое покалывание в сердце, наблюдая, как отец и дочь смотрят друг на друга. — Она ведь твоя дочь, Пэт. Он набрал воздуха в грудь и медленно выдохнул. — Послушай, Тиф, если я достаточно точен в своих подсчетах, у меня по этому миру гуляет 7 детей. Я люблю их всех, включая твоего брата. Но ты прекрасно знаешь, что я не собираюсь вешать себе хомут на шею. Я даю тебе деньги. Я смотрю, чтобы вы обе были в полном порядке. Но я никогда в жизни не цацкался ни с одним моим ребенком. Тиффани знала, что он говорит правду, но эта правда раздражала ее. Он был единственный мужчина, которого она в этой жизни знала и который буквально преследовал ее. Черт подери, он действительно преследовал ее, и вот в один прекрасный день она поняла, что беременна. И еще она поняла, что Патрик Коннор — холодный, беспринципный, бездушный человек. Когда 6 месяцев от роду ее маленькая Анастасия попала в больницу, Тиффани оборвала все телефоны, чтобы дозвониться до него, но результат ее усилий был нулевой. Он появился дома только спустя несколько дней после того, как Анастасию выписали из больницы. Она знала, что у него кто-то есть, и это сильно ранило ее, но в нем было что-то притягивающее, хотя она так до конца и не поняла, что именно. Когда он обнимал ее, она прощала ему все. Он был Пэтом. Тиффани также понимала, что он не будет долго оставаться с ними. Его интересуют только юные девицы, у которых совсем нет мозгов и которые ничего не знают о реальной жизни. Тиффани готова была работать в танцевальном клубе и заниматься стриптизом, потому что знала, что скоро останется единственной кормилицей своей дочери. Ей нужны были деньги, настоящие деньги. У ее дочери будет все самое лучшее. Тиффани позаботится об этом. Патрик уже направлялся к двери, когда Тиффани спросила его: «Ты уже видел мою мать?» Она тут же поняла, что не должна была спрашивать, чтобы не раздражать его еще больше, но не смогла удержаться. Она уже приходила к Кэрол. «Если мне доведется встретиться с ней, я предложу ей вернуться в старый бизнес. Мне нравится, когда ссор не выносится из избы и все остается в семье. Разве ты еще этого не заметила?» Входная дверь с шумом захлопнулась за ним, и Анастасия потихонечку захныкала. Тиффани вдруг захотелось догнать его и молить никогда не бросать их. Но вместо этого она крепче прижала к себе дочурку и пошла искать школьную форму в шкафу в спальне. Когда она станет обеспечивать себя, ей легче будет справляться с Патриком Коннором. Патрик подъехал к дому, где жил Сони Ли. Он был необычайно разъярен. Тиффани применила какую-то особую хитрость и заставила его чувствовать себя виноватым. Ее мать еще утром применила к нему тот же прием. По большому счету, Анастасия для него ничего не значила. Да, ему очень нравилось показывать ее своим подельщикам, когда девочка была красиво одета и выглядела словно маленькая куколка. Но ежедневная забота о детях, особенно о маленьких детях, об этом не могло быть и речи. Иногда Патрик задавался вопросом, почему он позволял своим женщинам рожать от него детей. Это ведь меняло их изнутри. Внешне женщины тоже сильно менялись, к худшему, но, слава богу, клиенты плевали на это. Все матери его детей были в деле, и он знал, что Тиффани тоже займется работой. Да, она почувствует шок, когда первый раз придет в клуб. Ему было интересно посмотреть, как она сумеет справиться с этим. Перед тем, как позвонить в квартиру Сони, он проверил содержимое своей спортивной сумки. В ней лежало 2 пистолета и огромный пакет с кокаином. Поэту нравился Сони. Он был источником дохода и довольно значительным. Он умел держать рот на замке, даже если попадался. И он делал свое дело, не создавая дополнительных проблем вокруг себя. Завоевать доверие Патрика Соне удалось не сразу. Ему потребовалось время и усердие. И Соне не раз пришлось доказывать, что он будет ему очень полезен. У Сони была прекрасная квартира. Сам же ее хозяин был похож на развивающийся флаг Эфиопии с небольшим добавлением цветов Ямайки. Фактически же Сони вырос в Брикстоне. Его мать была белой и работала учительницей в школе. Отец же был африканским бизнесменом с хорошо подвешенным языком. Сони никогда его не видел, так же, как, впрочем, как и его мать по истечении их трехнедельного мимолетного романа. Сейчас Сони небрежно открывал дверные замки, покуривая огромную самокрутку с марихуаной. Его дежурная улыбка была на своем месте, в воздухе витал сладкий запах пота и наркотиков. — А, это ты, черномазый чувак? Наркотики в спальне. — Черт побери, счет за электроэнергию, которую я получаю, все время напоминает мне национальный долг. Мужчины рассмеялись. — Патрик, снаружи чувствуется запах? — спросил Сони. Визитер отрицательно покачал головой. — Значит, они практически готовы. Еще несколько дней — и все, и мы сможем собрать неплохой урожай. У тебя с собой травка? Пэт кивнул. Сони протянул ему банку ледяного пива Бад. — Передай Девлину, что если этот урод пристрелит кого-нибудь из засвеченного ствола, то накличет на себя серьезные неприятности. Ты понял? Сони кивнул. Его улыбка стала шире, чем прежде. — Я думаю, он собирается укокошить его с помощью Дики Трантера. Они что-то сильно не поделили. Дики — большая сволочь. Пэт вздохнул и плюхнулся на диван, обитый черной кожей. Дики хотел с тобой поговорить о чем-то серьезном. Ты принес мои деньги? Сони взвесил на руке пистолет и улыбнулся. — А ты когда-нибудь кого-нибудь убивал, Патрик? — С интересом, — спросил он. Патрик улыбнулся. — Знаешь, что я сказал одному полицейскому 6 недель назад, Сони? Я сказал ему, что мои дела его не касаются. У меня нет сомнений в том, что ты на все способен. А как поживает твоя малышка? Сони понял, что ляпнул глупость. Патрик переменился в лице, но сдержался. — Ставки на оружие и траву остаются прежними, — сказал Патрик. — От реализации товара можно получить хорошую прибыль, поэтому у тебя есть прекрасная возможность подзаработать больше, чем обычно. Понял? Сони молча кивнул, а потом спросил. — Можешь ли ты накинуть несколько баксов для Айри? Он распространяет наркоту как сумасшедший. Мне пришлось подыскать ему работу, чтобы он смог заработать денег. Мне кажется, он сам выкуривает большую часть товара. У Джимми есть новый дружок, и я собираюсь попробовать его в деле. А еще передай Айри, что если я когда-нибудь в своей жизни услышу о нем, он навсегда выпадет из игры. Понял? Скажи ему, что он исчезнет с этого света, как исчез Уилсон. И я лично прослежу за этим. Все понял? Патрик выглядел невозмутимым и даже расслабленным. Сейчас Сони уже не улыбался. В первый раз за все время Пэт сделал прозрачный намек на то, что ему известно о произошедшем с Тони Уилсоном. Все услышанное шокировало Сони. Конечно, в их кругах прошел слушок, что Патрик был причастен к убийству Тони. Об этом поговаривали даже полицейские. Патрик Коннор был более тверд и жесток, чем многие полагали. Если Патрик задумывал какое-то дело, Сони хотел участвовать в нем, хотел быть Патрику полезным. Но при одном условии. Если это дело не вело его прямо за решетку. Он уже однажды мотал срок, и у него не было ни малейшего желания пробовать еще раз, тем более из-за Патрика Коннора. — Ты ведь шутишь, Пэт, правда? Голос Сони прозвучал с легкой иронией. Патрик пронзил его насквозь взглядом голубых глаз. — Подожди немного, и все увидишь сам. — Договорились, Соня?